Уважаемые радиослушатели, мы продолжаем чтение книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания». Смысл этих шлок можно осознать только при условии полного развития разумной стороны нашей натуры, а не ее животного аспекта. Давайте же, сидя у стоп Ачарьядевы, попытаемся понять из этого трансцендентного источника знаний, кто мы такие, что представляет собой эта Вселенная, кто такой Бог и каковы наши взаимоотношения с Ним. Учение Господа Чайтаньи предназначено для живых существ, ибо это весть из мира жизни. Господа Чайтанью не заботило совершенствование этого мертвого мира, который недаром зовется Мартиалокой, миром, где все обречено на смерть. Он явился нам 450 лет назад, чтобы поведать о трансцендентной Вселенной, где все постоянно призвано служить Абсолюту. Однако в последнее время некоторые бессовестные люди представляли Господа Чайтанью в ложном свете, и высочайшая философия Господа была неверно истолкована как культ низкоразвитого общества. Мы рады объявить сегодня, что по своей доброте наш Ачарьядева спас нас от этой ужасной деградации, и потому мы со смирением припадаем к его лотосным стопам. Господа, приписывать личности Бога только безличные качества и представлять Его в нелепом виде, утверждая, что у Него нет ни чувств, ни формы, ни головы, ни ног, что Он не занимается деятельностью и не испытывает наслаждений, превратилось в современном культурном или бескультурном обществе в манию. Это доставляет удовольствие и современным ученым, поскольку им явно недостает надлежащего руководства и глубокого проникновения в духовные сферы. Эти эмпирики мыслят одинаково. Все, что приносит наслаждение, должно быть монополизировано человеческим обществом или каким-либо одним его классом, а безличному Богу отводится роль всего лишь исполнителя их прихотей. Мы счастливы, что милосердие Его Божественной Милости Парамахамсы Паривраджакачарьи Бхактисиддханты Сарасвати Госвами Махараджи избавило нас от этой страшной болезни. Он открыл нам глаза, Он наш вечный Отец, наш вечный наставник и вечный руководитель. Поэтому сегодня, в этот счастливый день, давайте склонимся к его лотосным стопам. Господа, хотя в науке о трансцендентном мы подобны несмышленым детям, тем не менее его божественная милость, наш Гурудева, зажег в нас маленький огонек, чтобы рассеять непроглядную тьму эмпирического знания. Теперь мы так надежно защищены, что никакие философские аргументы школы эмпирической мысли не заставят нас ни на йоту отступить с позиции вечной зависимости от лотосных стоп Его Божественной Милости. Более того, мы готовы бросить вызов самым эрудированным ученым школы Майявады и доказать, что только личность Бога и его трансцендентное развлечение на Галоке составляет возвышенную мудрость вед. Об этом недвусмысленно говорится в Чандогья Упанишад. Чтобы снискать милость Кришны, я предаюсь его энергии Радхе. Чтобы снискать милость его энергии, я предаюсь Кришне. Об этом же сказано в Риг-Веде. лотосные стопы Господа Вишну — высшая цель всех полубогов. Лотосные стопы Господа излучают свет, подобно солнцу в небе. Самые видные ученые эмпирических школ не понимают этой простой истины, так подробно объясненной в Гите, и даже не подозревают о ней. В этом секрет Шри Вьясапуджи. Медитируя на трансцендентные игры абсолютного Бога, мы испытываем гордость за то, что являемся Его вечными слугами, и с ликованием пускаемся в пляс. Слава моему Божественному Учителю, ибо неиссякаемым потоком Своей милости Он пробудил в нас это движение вечного бытия. Припадем же к Его лотосным стопам. Господа, не явись Он перед нами, чтобы освободить нас из рабства этого грубого мирского заблуждения, мы наверняка должны были бы на протяжении жизни и веков оставаться беспомощными пленниками тьмы. Не явись Он перед нами, мы не сумели бы познать вечную истину возвышенного учения Господа Чайтани. Не явись Он перед нами, нам не было бы дано понять смысл первой шлоки Брахма-самхиты. Кришна, известный как Говинда, Верховный Бог, у Него вечное, блаженное духовное тело. Он источник всего сущего. У Него нет источника, ибо Он — изначальная причина всех причин. Лично у меня нет надежды на какое-то непосредственное служение в течение миллионов грядущих рождений в моих скитаниях по жизни. Но я уверен, что когда-нибудь выберусь из этой трясины заблуждения, в которой сейчас так глубоко завяз. Поэтому я истово молюсь у лотосных стоп моего Божественного Учителя, чтобы Он дал мне выстрадать те муки, которые мне суждено испытать за прошлые ошибки, но позволил бы все время помнить, что я всего лишь ничтожный слуга всемогущего абсолютного Бога, которого я осознал благодаря неизменной милости моего Божественного Учителя. И потому со смирением, на какое только способен, я припадаю к Его лотосным стопам. Уважаемые радиослушатели, продолжение чтения книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Наука самоосознания» слушайте в наших следующих передачах.